Глава 4. Элла. Это не может быть правдой. Я быстро захлопываю дверцу шкафа и дергаю соседний. Пусто. Следующий тоже. Паника накрывает с головой. Я шарю глазами по раздевалке, но везде пусто. Может, я ошиблась шкафчиком? Может, кто-то решил пошутить и просто переложил вещи? Ага, переложить. Эти стервятники не обойдутся малой кровью. Руки трясутся, когда я запускаю их в карманы спортивной кофты. Палец судорожно нажимает кнопку включения на телефоне. Экран мигает пару раз и тухнет. «Да чтоб тебя!» Выдыхаю, чувствуя, как меня накрывает отчаяние. «Какого черта?» Я заряжала его утром. Стою посреди раздевалки, укутанная только в одно полотенце. И в этот момент дверь с грохотом распахивается, точно ее вышибли ногой. Испуганно вздрагиваю, крепче прижимая край полотенца к груди. На пороге он. Макс Чернов. Его хищная улыбка сверкает, как лезвие ножа. Глаза, в которых пляшет дьявольский огонь, нагло и бесцеремонно скользят по мне, как будто я просто товар на витрине. «Что-то потеряла, блондиночка?» Сжимаю кулаки и шиплю, точно рассерженная кобра. «Я — нет, а вот ты — совесть!» И, очевидно, мозги. Впрочем, сложно потерять то, чего отродясь не было, знаете ли. Макс делает шаг вперед, заставляя меня отступить на полшага назад. «Чё, так и будешь дальше ломаться, серебрянская?» Со злой усмешкой кидает это существо. «Ломаются часы, а я русским языком сказала. Отвянь!» «Это было только начало. Я тебе такие качели устрою, что ты скатишься в самый низ социальной лестницы». С угрозой выплевывает. «Заодно устрой себе поход к дяде-доктору!» Рявкаю, срываясь на гнев. «Пусть покажет тебе картинки и проверит твою вменяемость, а то возомнил себя богом!» В одном полотенце я чувствую себя крайне уязвимой, особенно когда Чернов медленно наклоняется ко мне. Его лицо оказывается слишком близко. «Я не бог. Я твой персональный ад», — жестко припечатывает. «Сволочь! В бешенстве стискиваю зубы до боли. Этот урод считает, что может распоряжаться мной, моими вещами, моей жизнью. А ножки у тебя что надо?» — насмешливо протягивает, нагло скользя по мне взглядом. «Ну ты же у нас не такая, я жду трамвая». Он делает паузу, ухмыляется. «Трамвая не будет, серебрянская. Только я». Меня передергивает от его слов, но я не отвожу взгляда. Макс снимает с плеча свой брендовый рюкзак, расстегивает молнию, вытаскивает оттуда пакет и кидает мне. Я машинально ловлю, морщу лоб и заглядываю внутрь. На меня смотрят какие-то незнакомые вещи. Явно дорогие. Явно купленные не на ближайшем рынке. «Это не мои вещи!» Возмущенно восклицаю. 5 баллов за смекалку, капитан Очевидность. «Где мои вещи?» Требовательно вопрошаю. «На помойке. Где им и место?» Невозмутимо заявляет. «Моя девочка на побегушках должна выглядеть на все 100. «Я не буду это надевать!» Макс лениво выгибает бровь, ухмыляясь так, будто я только что выдала нечто невообразимо глупое. «У тебя есть выбор?» «Проклятье! У меня действительно его нет! Этот паршивый козел сделал все, чтобы поставить меня в безвыходное положение!» «Сказочный кретин!» Меня накрывает бессилие. И прежде чем успеваю себя сдержать, срываюсь. «Кто тебя так в этой жизни обидел?» Он мгновенно меняется в лице. Глаза прищуриваются, а взгляд становится ледяным. «Пытаешься манипулировать моими чувствами? Думаешь, сможешь задеть меня?» Его голос звучит насмешливо, но я чувствую напряжение в каждом слове. «Брось эти попытки, Элла!» Я не успеваю ничего ответить, как он лениво добавляет. «Одевайся. Или ты пытаешься меня соблазнить?» «У меня перехватывает дыхание. Гад!» Крепче сжимая полотенце, молча разворачиваюсь и направляюсь к кабинке. Закрываюсь на щеколду, глубоко вдыхаю и, ощущая, как руки дрожат от злости, натягиваю одежду, которую подкинул Чернов. Даже белье купил. Красное и провокационное. Такое покупают, когда планируют его с тебя снять. Этим мажором совсем колпак срывает. Вот что происходит с людьми, когда у них денег куры не клюют. Выхожу из раздевалки. Вещи, которые навязал мне Чернов, сидят идеально, но от этого только противнее. Короткая юбка, кофта с вырезом — все слишком вызывающее. Макс стоит, привалившись плечом к стене, и, увидев меня, довольно ухмыляется. И вот гадкий утенок превратился в лебедя. Протягивает, кивнув сам себе. «Что же ты тогда нашел в этом гадком утенке?» Шиплю, воинственно сложив руки на груди. Но Чернов пропускает мои слова мимо ушей, даже не удостаивая ответом. Просто сжимает губы и хладнокровно отрезает. «Завтра Серебрянская. После пар ты должна быть на собрании студсовета». Я фыркаю, собираясь вновь послать его в пешее интимное путешествие. Но Макс перебивает. «Не придешь. Устрою еще одну показательную порку. За каждый твой отказ градус будет повышаться». Чернов не шутит. Он будет изгаляться чисто из принципа. Чтобы что-то и кому-то доказать. Он смотрит на меня еще пару секунд, будто выжидая, а потом разворачивается и уходит, даже не оборачиваясь. Как я его ненавижу! Надеюсь, он однажды подавится своей злостью к миру. Когда захожу в квартиру, мне не удается незаметно проскользнуть в комнату, как я планировала изначально. Мама выходит из кухни и сразу задерживает взгляд на моей одежде. «Элла, это что такое?» недоуменно спрашивает. «Где ты это взяла?» Я сглатываю и пытаюсь выглядеть как можно более уверенно. «Подружка дала». Вру на автомате. Я в краску влезла, пришлось переодеться. «Ладно», — произносит устало, потирая виски. «Главное, учись, дочь». Я киваю, чувствуя себя ужасно. Ненавижу врать ей. Но рассказывать правду — вариант хуже некуда. Она у меня женщина боевая, пойдет разбираться с Черновым лично. А потом и до его родителей дойдет. Кто знает, чем это может обернуться. «Сегодня опять задержусь. У нас свадебный банкет в ресторане». «Мам, а выходные?» «Элька, ну какие выходные? Не до них сейчас». Я опускаю глаза. Впрочем, как и всегда. С банка звонили. Тихо добавляет. «Там проценты накапали». Она вдруг замолкает, и я знаю, о чем она думает. «Отец, как всегда...» Тема, которую лучше не поднимать. «Твой отец?» Мама сжимает губы, а потом резко машет рукой. «Ладно уже, не будем старое ворошить». В комнате становится гнетуще тихо. «Да, Мой отец оставил нам только вагон проблем, когда 2 года назад ушел к другой женщине. Теперь у него другая забота, другие дети, и жизнь бьет ключом. А мы? Мы неудобное прошлое, в котором у него не получилось.